Маглам в Хогвартсе не место, даже таким славным, как Гарри. Потому что одни маглы всегда могут привести с собой других маглов. Это вопрос нашего выживания. Пожалеем одного, умрут все. Отключай его и готовь к отчислению. Не было никакого Волдеморта в Хогвартсе на первом курсе. Ни в школе, ни в самой Британии. Волдеморт не мог бы поверить настолько примитивной игре, которой даже дети не верят. Был забитый и слабый преподаватель магловедения, взятый Дамблдором под внушение где-то в августе, после Гарриного дня рождения и до начала учебного года. Империя, напрочь отбившая у Кверрелла всю былую память и заставившая его вести себя так, как нужно директору. А директор просто не проверил, с кем там встречался Кверрелл в дырявом котле и насколько хорошо Гарри помнит эти детали. Гринготт смог ограбить кто угодно. Хагрида по башке отоварила непричастная шпана, уж больно громко тот болтает о секретных секретах. Спектакли с чесноком и троллем игрались под внушением. В дырявом котле никаким чесноком от Кверрелла не пахло, хотя к тому времени с вампиром он уже якобы успел повстречаться. А вот на стадионе вместо Кверрелла сидел Дамблдор. Под иллюзией, невидимостью или оборотным зельем. Потому что вращать метлу одними глазами – задача как раз для бузинной палочки. Сам Кверрелл при помощи Империя был временно усыплен у себя в покоях, а Дамблдор именно в этот день отсутствовал. Комбинация, хорошо знакомая по тремудрому турниру. Там в обеспечении всех этих опереточных переодеваний тоже кое-кто периодически отбывал из Хогвартса. Ну вот, а Поппи говорила, что он дышать не сможет. Паникерная клуша, как и всегда. Ты его сундук принесла, у него только это. Я открыть не могу, КХМ. Да и Моргана с ним, он теперь и сам его открыть не сможет. Оставь ему, у нас склады не резиновые. Остаток сложи в школьную сумку. И туда же, родную сумку положить вроде можно. А зачем же Дамблдору понадобилось устраивать покушение на Гарри? Очень просто, чтобы мобилизовать на борьбу. Книжный Гарри до матча был простым счастливым школьником. Да, у него кто-то когда-то убил папу и маму, и да, этот злодей вроде бы даже собирался откуда-то вернуться в неопределенном будущем. Но все это было весьма абстрактно и детского счастья нарушить не могло. Гарри после матча до печенок осознал, его тоже будут убивать. Вот прямо сейчас, сию минуту и в любой последующий момент, конкретно не взлюбивший его Снейп, верный и подлый слуга своего господина, черную натуру которого не замечает никто кроме Гарри, и мальчик больше не может уклоняться от борьбы и делегировать ее взрослым, все нужно брать в свои руки. Да, эта мысль появилась у него именно после матча, с нелепым и неудавшимся покушением, весьма эффектным, но совершенно неэффективным. Как же все оказывается просто, если отбросить всего один всем очевидный постулат. Так, ну и последний вопрос. Его палочка у тебя? Да, вот она. Давай, я сам верну ее Ол. Погоди, ты что мне дала? Это не его палочка. Он всегда пользовался только ею. Уверена? Абсолютно. Она приметная и белая, безвылазно торчала у него за ухом. Проклятие. Даже это умудрился просрать. Что? Прости, не бери в голову. Бардак кругом, как и всегда. КХМ. Там вроде Рональд хотел себе эту палочку, Альбус. Отдай ему, не пропадать же добру. Будет хоть какая-то память. В книге Дамблдор дважды отсутствовал в Хогвартсе, хорошенько об этом растрезвонив. Кверрелл дважды начинал вести себя активно именно в эти дни. Весь прочий год он играл роль пассивного бревна, о котором и на отдельное предложение текста не набиралось. У директора хватало заботы помимо поддержания креативного Империя. Плохо. Это означает, что финальный бой в запретном коридоре Гарри предстоит вести с переодетым Дамблдором. Хотя о чем это он? Ведь история теперь пошла по другому пути, не так ли? Ну вот и все, мальчик мой. Если бы ты знал, как мне жаль. Но в этот раз для тебя, КХМ. Он точно в коме, Альбус. Хорошо, хорошо, КХМ. Унуманум обливиате. Ты попал под машину и потерял немного памяти. Все остальное, только твои яркие детские сны. Будь хорошим мальчиком и расти приличным маглом. Безжалостный поток стирающей магии равнодушно прошел сквозь вселенский покой Гарриной души, не найдя для себя ничего интересного. Словно по заказу накатившая из леса теплая волна растопила остатки многодневного холода, и измученное сознание стало проваливаться в спасительный сон. Лишь одна мысль продолжала биться на границе рассудочной яви. Что же такое новое он там освоил? Ну не обидно ли? Так рискнуть и пройти по грани, но банально забыть о сути достигнутого результата? Самый обычный мальчик. Спасибо, тетя Петуния. Было очень вкусно. Так, сейчас вымой посуду и уберись на втором этаже, а потом садись за историю с географией. по 3 параграфа за сегодня, и чтоб от зубов отскакивало. Я вечером проверю, и старое повтори тоже. Да, тетя, 2 совы, черная и белая, это первое, что увидел Гарри, когда утром после Хогвартса проснулся у Дурсли и выглянул в окно. Совы сидели на дереве на заднем дворе и терпеливо ждали. В белой узнавалась Хельга, а вот черная. Гарри впустил их внутрь и рассмотрел подробнее. Если полностью белая полярная самочка – нереальное явление в обычной природе, то уж полностью черный полярный самец – абсолютно невозможное. Сов был чуть меньше Хельги, выглядел серьезно, к шуткам не располагал и, по-видимому, чего-то ждал. Присмотревшись внимательнее, Гарри понял, что белый цвет на незнакомце все же присутствует. На самых кончиках некоторых перьев, тончайшие белоснежные серпы среди полуночной темноты, словно навус. Мальчик удивленно распахнул глаза, осененный внезапной догадкой. 3. Навус – астрономическое название лунной фазы, когда из полностью новой луны, невидимой или представленной едва заметным пепельным диском, впервые появляется тоненький серп растущего месяца. В реальности наблюдаем не в полночь, а на закате солнца. Черныш удовлетворенно моргнул, степенно наклонился к правой лапе и материализовал 2 предмета. Почтовый конверт и огромный кулек с печеньем, совиным и человеческим вперемешку. «Ты живой?» – гласила первая строчка на пергаменте. Вопросительный знак прямо на глазах у Гарри поменялся на 2 восклицательных. «Зимние каникулы ты проводишь у нас, и это не обсуждается», – продолжал знакомый девичий почерк. «А сегодня я жду от тебя самое длинное письмо за год. Навусу отдашь, его никто не может видеть, пока он сам того не захочет». Мальчик обеспечил сов завтраком и засел за требуемое письмо. Самым длинным оно не получилось, просто сил не хватило бы, но в нем были описаны все прошедшие события, разговоры у кровати и Гаррины мысли относительно роли Квиррелла в текущем сезоне. Набитая рука позволила управиться за час, а после этого у Гарри началась жизнь самого обычного магловского ребенка. Ну, почти. Он просыпался вместе со всеми, завтракал, выполнял свою долю домашней работы, догонял пропущенную за полгода магловскую школьную программу и гулял недалеко от дома. Петунья немного подобрела, и Гарри уже не приходилось подворовывать недостающие калории на кухне, тем более что и Луна присылала ему домашних вкусностей каждые 2-3 дня. А вот дядя Вернон пока что продолжал относиться к племяннику настороженно и прохладно. Были и некоторые проблемы. Например, Гарри пока что не мог пойти в школу. Поспособствовали этому маги. Оказалось, что когда Гарри уезжал в Хогвартс, кто-то прошелся с волшебной палочкой по округе и стер из официального магловского мира память о ребенке. Однако сделано это было довольно топорно и неряшливо. Например, директор начальной Гарриной школы не помнил о мальчике ничего, библиотекарь помнил все, а классный куратор имел избирательные провалы в памяти. Расчет был на то, что Гарри больше никогда не появится на официальном магловском горизонте. Но теперь Гарри был маглом, а проблемы индейцев шерифа не волнуют. Волшебному миру судьба низших существ не интересна. Выкручивайтесь и присмыкайтесь сами, как можете. Справедливости ради следует отметить, что для того, чтобы ребенку в Англии просто начать ходить в школу, официальных документов почти не требуется. Зачастую достаточно лишь письменного заявления от родителей и еще несколько простых бумаг вроде справки от врача. Проблема в том, что Гарри Поттера частично помнили, и эта частичность была аномальной и болезненной. Пока предмет избирательно стертой памяти не маячит перед глазами, все идет хорошо, но когда к вам приходит и просит написать банальное письмо-характеристику для новой школы со старой, одним словом, люди испытывают очень нехорошие беспокойства, сталкиваясь с пугающими лакунами в никогда не сбоившей голове, и от этого беспокойства они предпочитают как можно быстрее избавляться, перекладывая проблему на другие плечи, например, обращаясь в полицию. А привлекать полицию к собственной семье дяди Вернону совершенно не хотелось. Там документов потребуют куда больше, и не все из них у Дурсли имелись. Низкий поклон волшебникам, предпочитающим по-воровски подбрасывать младенцев и улепетывать в закат, спеша присоединиться к празднику на ближайшие 10 лет. А потому дядя Вернон действовал неспешно и осторожно. Хорошо еще, что Гарри в этом году предстояло идти в новую среднюю школу, а не возвращаться в старую начальную, где его частично помнили. Однако выпускать племянника на занятия было решено не под конец семестра, а после каникул, в январе, так проще и естественнее объяснить перевод. А пока что Гарри форсировал домашнее обучение пропущенного полугодия, чтобы не вызывать у учителей недовольства хотя бы в этом моменте, ну и приучал родственников к своему нормальному присутствию. Удивительно, но с некоторым скрипом тетя Петунья смирилась даже с одомашненной совой. Хельга вела себя прилично, ночи проводила на улице, пищу добывала сама. Злобные псы тетки Маркш оставляли в идеальном хозяйстве Дурслей на порядок больше хаоса и разрушений, и все это лишь за несколько дней их типичного гостевого пребывания, так что Петунии было с чем сравнивать. Уборку за своей птицей Гарри обеспечивал без перебоев, а еще экзотическая питомица завоевала неожиданно благожелательные отзывы соседей. Хельга знатно прореживала местную популяцию голубей. Вечно дрочливые летающие крысы бесконечно воевали за территорию на подоконниках, разгребали мусорные мешки, разводили птичьих вшей гнездованием на чердаках и засирали оконные переплеты, обсиживая козырьки и карнизы. Умная полярница будто специально устраивала голубиную охоту днем, не злоупотребляя при этом потрошением перьев на частных газонах. Недовольных ни гринписовским поведением среди свидетелей не было. Так прошел ноябрь и первая неделя декабря. Рождество было не за горами. Имелась у Гарри еще одна проблема, не позволявшая пока что пойти в школу. Специфически волшебная и проявлявшаяся ежедневно в полдень плюс-минус 5 минут, за исключением выходных. Позавтракав, Гарри быстро, но качественно расправился с уборкой на втором этаже. Он не стеснялся помогать себе магией. Это было незаметно, ведь колдовство совершалось без палочки и всегда в процессе орудования тряпкой. Тетя не проявляла беспокойства, и Гарри заподозрил, что его мама Лили никогда не пользовалась уборочными чарами в родительском доме. Было похоже, что Петунья до сих пор уверена, что магия – это исключительно жестокие издевательства в духе мародеров да крысы, превращенные из сахарниц. А иначе почему бы Дурслям так судорожно вздрагивать от любого намека на колдовство? К себе в комнату мальчик вернулся вовремя. Через пару минут в его окно настойчиво заколотили. Гарри бросил воздушно заглушающие чары на дверь, приготовил все необходимое и открыл створку. В комнату влетел уставший Филин, бросил на стол два конверта и поспешил покинуть чужое жилище, но Гарри был начеку и сегодня закрыл окно сразу же, как только почтальон коснулся стола. Птица возмущенно крикнула и с раздражением уставилась на хозяина. «Подожди немного, отнесешь письмо своей начальнице», — сообщил ему Гарри, совершая последнее приготовление к неизбежному. Филин крикнул громче, но после этого был вынужден ретироваться на платяной шкаф. Принесенный им красный конверт подпрыгнул, распаковался и разъявил громогласную пасть. «Ува!» Гарри позволил вапиллеру проорать только первые два слога, после чего привычным движением призрачных рук свернул ему челюсть. На стол осыпалась кучка пергаментного конфетти. Увы, но вапиллеры весьма чувствительны к любой препятствующей их функционированию магии, но только на самом старте. Даже заглушающие чары на дверь Гарри приходилось навешивать свои собственные, воздушные, а не стандартные силенцы. А вот когда подлые конверты начинают вопить, с ними уже можно расправиться досрочно. К сожалению, успешная методика борьбы с акустическим терроризмом была нащупана не сразу, и Гарри пришлось вытерпеть несколько неприятных выволочек от Петунии. Хорошо хоть дядя Вернон в будние дни уезжает на работу, а Дадли учится в школе. Филин со шкафа напомнил о себе очередным писком. «Ну не злись», — примирительно проговорил мальчик. «Я ведь хочу сделать так, чтобы ты больше сюда не летал. Тебе и самому надоело, правда?» Филин в ответ шкрябнул мощной лапой и требовательно посмотрел на окно. «А посмотри, какое у меня есть печенье!» Подкупающим тоном проворковал Гарри. «Это тебе не магазинная гадость, его вручную пекли. Сам бы ел, такое оно вкусное!» Филин возмущенно фыркнул, но взятку принял. Гарри выложил перед ним небольшую горку, налил в поилку свежей воды и приступил к формированию ответного пакета. Для начала он вскрыл прилетевший конверт с письменной копией мегафонной аудиопочты. В сегодняшнем тексте не было ничего нового. «Уважаемый несовершеннолетний волшебник, за последние сутки по месту вашего пребывания было зарегистрировано 63 случая неправомерного использования магии, включая, но не ограничиваясь такими заклинаниями, как многократные, левитация, экспекто патронум, тергия, эваниска, агураменти, акция, репаро, трансфигурационные и темпоральные чары неопределяемой этимологии, и многое другое. Поскольку это уже 15-е предупреждение подобного рода, вы, на основании закона о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних, исключены с позором из школы чародейства и волшебства Хогвартс. Ожидайте прибытия дисциплинарной бригады Аврората, которая изымет и уничтожит вашу волшебную палочку. Муфалда Хопкирк, секретарь отдела по борьбе с неправомерным использованием магии, Департамент магического правопорядка, Министерство магии Великобритании, пятница, 6 декабря 1991 года. П.С. Я обязательно узнаю твой адрес, мелкая мразь. Жди и не скучай, тебе осталось недолго. Нужные специалисты озадачены и уже вовсю работают. Я лично сдеру с тебя твою бесстыжую шкуру и брошу ее вместо коврика в самом поганом министерском сортире. Я запихну тебе твою разношенную палку. В ругательствах тоже не было ничего нового, так что Гарри аккуратно сложил пергамент и достал давно подготовленное собственное письмо. Уважаемый А.Э., глава департамента магического правопорядка, я, как просвещенный и цивилизованный человек конца 20 века, конечно же знаю, что никакого волшебства и чародейства не существует. Но если уж где-то имеется департамент, у него должен быть и глава. Извините, не знаю вашего имени, так что буду условно называть вас Амелией Боунс, зачеркнуто, оно мне просто приснилось. К моему письму приложено послание из вашего департамента. Оно приходит ко мне уже в 15-й раз. Если необходимо, я могу выслать всю остальную переписку, но она примерно однотипна. И несмотря на то, что кто-то тратит кучу дорогущего пергамента и самодельных чернил, я ничего не понимаю в ваших текстах. Я учусь в нормальной школе, а не в свинарнике, и поросят видел только по телевизору, но я совсем не против, если вы наконец исключите меня из неизвестного мне свиного коллектива. Список вменяемых мне грехов, сущая галиматья, которую мне даже в энциклопедии отыскать не удалось. Уверяю вас, у меня в подвале не прячется криогенный завод, я не охлаждаю сверхпроводящие магниты и не левитирую соседские дома. Приезжайте сами, и я вам все покажу. Может быть, вы перепутали меня со скоростными поездами в Японии? Ума не приложу, за что мне такие угрозы, если я ничего в них не понимаю. Проблема в том, что вместе с вашими посланиями мне подбрасывают и жуткие красные конверты. Они взлетают в воздух и вопят вашу галиматью на всю улицу, пока я ловлю их с очком и разрываю рты. Так нельзя. Мои родственники – обычные маглы, и мне прилетает ремнем и от них, и от вас. Понятия не имею, что такое маглы, но мне каждую ночь снится нудный дед в блестящей ночнушке с надписью «Элвис». Этот панк зовется то трутнем, то шмелем, звенит коровьими бубенцами, молится какому-то маклэрду и орет мне, чтобы я рос приличным маглом и кушал какой-то обливейт. Слово «магл» прикольное, и я вот подумываю, не насадить ли его в качестве новой моды в своей школе, зачеркнуто. Одним словом, уважаемые несуществующие волшебники, нельзя ли сделать так, чтобы вы и вправду не существовали, а то мне придется написать такое же письмо вашему несуществующему министру, а потом все-таки обратиться в нашу совершенно настоящую полицию, потому что мне что-то подсказывает, что угрозы сдирать с детей шкуру живьем должны будут их заинтересовать. Сегодня я поймал сову, которая приносит мне ваши письма. И пока она уничтожает запас моих сосисок, вы их там не кормите, что ли? Я пишу вам это письмо в надежде, что оно дойдет в вашу несуществующую страну. Извините, что на обычном листе в клеточку, но я нигде в городе не смог найти зеленых чернил, а зеленку в аптеках больше не продают, а шариковая ручка на вашем пергаменте не пишет. Но зато я отыскал зеленую пасту. С уважением. Самый обычный магл. Гарри Поттер, Тисовая аллея, 4, Литл Уингинг, Сурри, самая маленькая спальня. Ну что, подкрепился? Поинтересовался Гарри у ощутимо подобревшего филина. Вот, отнеси это Амелии Боунс, главе вашего ДМП. Знаешь ее? Филин снисходительно угукнул и ухватил обычный магловский конверт с комбинированным посланием. Через минуту его уже не было в Литл Уингинге. Да, мальчику нужен был именно министерский филин, для правдоподобия и чтобы не светить своей Хельгой. Он до сих пор сомневался, не перегнул ли палку и не нагрянет ли сюда завтра бригада повторных аббревиаторов. Но удержаться и не подгадить Дамблдору оказалось выше его детских сил. Авось там разберутся с остатками следящих механизмов, и Гарри Поттера наконец забудут в волшебном мире навсегда. Потому что оставлять все как есть тоже нельзя. Что он будет делать, когда пойдет в школу и совы с вапиллерами начнут прилетать на уроки? Странное дело, но здесь, вдали от косого переулка и Хогвартса, Гарри совершенно не испытывал недостатка в магии, как опасался ранее. Всегда, когда он помещал за ухо волшебную палочку, к нему приходил и лес, а еще не родственники, ни соседи палочку, похоже, не видели, или воспринимали ее как торчащий за ухом карандаш. Гарри начал подозревать, что статут секретности – это не просто какой-то закон о молчании магов и службе забвения для маглов. Статут растворен в воздухе всей планеты и работает активно, иначе трудно было бы объяснить, почему магов до сих пор не обнаружили. От эгоистичных идиотов вроде Уизли не спасет никакая служба и обливейты, особенно если они же сами и являются частью этой системы. А патронус у Гарри и правда гостил каждый день. Луна настояла, чтобы Гарри вызывал его почаще, потому что тот скучает, как и палочка. И Гарри приглашал его ближе к вечеру, после ужина, с формулировкой «если не занят». Уходить призрачная птица сама не спешила и часто оставалась на ночь, сидя на кровати, пригасив сияние и отыгрывая роль ночного светильника. Гарри был счастлив. В кои-то веки он может спать в безопасности, не заматываясь наглухо в камеру из полога и убойного защитного кокона. Это ведь так естественно для человека, выбирать себе для сна безопасное логово. Непонятно, почему руководство интернатов настолько обожает казармы, но при этом для кого угодно, только не для себя любимых. Ведь это же не приют для беспризорников. Все спальные места с лихвой оплачены родителями. Да чего уж там, жизнь в Литл Уингинге вообще была куда безопаснее Хогвартса. Гарри за 10 лет у Дурслей даже отравить не пытались ни разу. Следующий день была суббота, а министерские совы по выходным обычно не беспокоят. Но в 11 утра к ним в дверь позвонили. «Гарри, открой!» — крикнула с кухни тетя Петуния. «Ну да, дядя Вернон уехал поработать до обеда, Дадли в школе». Тетя стряпает. Гарри отложил тряпку и пошел открывать. На пороге стоял Снейп, черный, угрюмый и злой. Прекрасное субботнее настроение мгновенно рухнуло в пропасть, но школьные рефлексы не подвели. Гарри посмотрел на преподавателя с унылыми глазами, после чего автоматически вылепил самую счастливую улыбку имбецила, радующегося любому новому лицу. «Добрый день, сэр», – провозгласил он тоном восторженного идиота из рекламы леденцов. «Может быть, чайку с дорожки, не поясничайте, Поттер», — хмуро буркнул Зельевар. «Петуния дома, Снейп молча отстранил мальчишку и прошел внутрь. Гарри закрыл дверь. На кухне раскатисто уронили какую-то мелкую рухлядь. «Нет, Петуния, успокойся, вы же обещали, вы клялись, что больше никогда у нас не появитесь. Именно поэтому к засранцу пришел я, а не они. Пожалуйста, позволь мне все объяснить. Давай, Поттер, найдите себе занятие в другом месте». Гарри развернулся и потопал к себе наверх. Занятие у него действительно нарисовалось. Нужно было собирать чемодан. Вряд ли министерство прислало бы школьного зельевара, чтобы разобраться с чарами надзора или отобрать у мальчишки палочку. А раз так, то вряд ли и с ней будет тратить свое драгоценное время на повторный визит. Гарри заберут сегодня. Плохие, отвратительные новости. Невезучий он все-таки. Ну чего им стоило просто забыть о нем навсегда, а зачем он им сдался? Увечный магл со стертой памятью, ведь он, почитай, и не колдовал на Тисовой. Надзорные чары надрывались тревогой даже в те дни, когда не произносилось ни одного явного заклинания. Но не может же Гарри совсем отречься от родной стихии, которая и сама не желает его покидать. Все эти тергиады и Ваниска, это уже после, когда стало понятно, что таится бессмысленно. Вся надежда была на то, что засбоившие остатки надзора снимут окончательно, просто не поверив, что все это мог делать 11-летний шкет. Мальчик почти справился со сбором вещей, когда его позвали вниз. Декан Слизерина и тетя Петуния мирно сидели за кухонным столом. Перед ними стоял непонятно откуда взявшийся графин коньяка, пара серебряных рюмок и нарезка лимонных долек, не леденцовых. «Поттер, кто я, по-вашему, такой?» — поинтересовался с ней тем тоном, которым психиатры спрашивают про корзинку и яблоко. Гарри сделал вид, что посмотрел на профессора еще раз, после чего индифферентно пожал плечами. «А если подумать, вампир-полукровка», — припомнил мальчик книгу. «Гарри!» — воскликнула тетя. Сам же Снейп продолжал внимательно изучать сортируемого пациента. «Я имел в виду, что он выпивает только половину крови», — пояснил свою мысль Гарри. «Он похож на работника живодерного отдела из несуществующего департамента, раз уж вы настаиваете». «Что такое Хогвартс?» — задал Снейп следующий вопрос, не давая Петунии вставить возмущенный окрик. Гарри демонстративно подавил зевок. «Поттер!» — рявкнул Снейп. «Кладбище мозгов, клоунская бурса, поросятник, на боровьих поймах, буркнул Зельевар. «Я его забираю». «Да какое забираю?» – удивилась тетка. «Ты же видишь, он ничего не помнит. Вот только у меня в глазах рябит, когда я на него смотрю». Зельевар поморщился, будто от мимолетной мигрени. «Он помнит, что это школа, и это его прокол. Меня оттуда постоянно исключает какая-то Хопкирк. Впрочем, есть один надежный способ. Стойте спокойно, Поттер». Снейп достал палочку и сделал какой-то сложный пас. Гарри с трудом удержался, чтобы не ударить по кистям этого наглого придурка. Все-таки профессор был единственным в школе, кто пытался защитить его на стадионе. Такое заслуживало уважения и некоторого доверия. «Маг однозначно», — буркнул Зельевар, убирая палочку куда-то в рукав. «Отдохнувший, посвежевший и приросший в силе. Сожалею, Петуния, это все еще наш случай. Я не понимаю», — тетя покачала головой, — «как он может быть вашим, если его принесли и выбросили нам, как отработанный мусор? Меня не пускали в больничное крыло, так что я понятия не имею, что у них творилось». Снейп спохватился и пресек откровение. «Собирайтесь, Поттер, вы возвращаетесь в школу». «Я туда не хочу», — мрачно сообщил Гарри. «Мне есть с чем сравнивать, поверьте. Вместо меня в гости придет Дамблдор», — холодно отбрил Снейп. «Заодно вам объяснят разницу между Альбусом и Элвисом. Элвисом называют внебрачных внуков. Я в курсе, у вас 10 минут на сборы». Снейп начал терять терпение. «После этого я поднимусь и помогу. Как мы будем добираться?» Не повелся на командный тон Гарри. «Мне одеваться или одеваться? Мы аппарируем». Гарри без особой резвости потопал завершать начатое. Контролируемый позади воздух доносил до него продолжающийся разговор. «А нам-то что опять делать?» Вернон с ног сбился. «Ведь вы же, я потом пройду по нужным людям». «Не надо, от вас уже прошел один. Мы до сих пор. Я пройду, Петуния, только приготовь мне список ключевых». Гарри управился к сроку и даже успел отправить записку для Луны, наказав Хельге искать его после этого в Хогвартсе. Но когда он с хмурым видом спустился вниз, тетя Петуния едва не выронила чашку с недопитым чаем. «Что это такое?» Гарри не сразу догадался, что вопрос относится к напяленной на него робе черной, повседневной. «Ну да, он-то уже привык. Это наша школьная форма, тетя Петуния. В ваше время было не так?» Тетя не ответила, ошарашенно ища подтверждение у Снейпа. Оно и понятно. Даже изуродованный Дадлин костюмчик домашней перекраски, и тот выглядел приличнее, чем этот мешок для угля. Ну, с точки зрения современного человека. А Гарри приобщился к еще одному откровению из прошлого. Похоже, Лили Эванс никогда не появлялась в смирительных рубашках у себя дома. Маги, они такие стеснительные. «Нам пора», Снейп не дал прощанию затянуться слишком надолго. «Петуния, мы уйдем из прихожей. Поттер, возьмите меня за руку». Аппарирование Гарри не понравилось. Судорожную болтанку в душной тесноте можно было бы оправдать тем, что парный прыжок через всю Англию вообще-то выполним не для всех, но вывалились они оба не у Хогвартса, а в косом переулке. «У нас мало времени». Видя, что Джеймсов отпрыск не спешит делиться завтраком с каменной мостовой, Снейп сразу же взял бодрый пешеходный темп. «Рассказывайте, что с вами случилось?» «Угу, я родился, Поттер. Не могли бы вы задавать более конкретные вопросы?» «Профессор, со мной каждый час что-нибудь случается. Наследственность непреодолима», — не преминул подглумиться Зельевар. «Если это второе название вашей школы, то, да». На примитивные оскорбления у Гарри никогда не переводились достойные ответы, причем безо всяких заготовок по карманам. «Она такая же наша, как и ваша». С ней погрызнулся, но потом наконец вспомнил, что он не в детском саду, и продолжил тише. «Для начала объясните, почему вас болтало во время матча, будто тряпку на ветру? Что-то случилось с вашей метлой? Это старье все-таки сломалось?» Немного подумав, Гарри признал, что Снейп имеет право знать подробности этой истории, ведь он и сам пытался помочь. «Наверное, в книге. Несмотря на странные вопросы, моя метла была в порядке, но ее проклинали с трибун, не давали лететь и мотали по воздуху. С трибун, это нереально, Поттер, это азы, вам виднее, ведь именно вы пытались это нейтрализовать, и тоже с трибун. Кто вам сказал такую чушь?» «Я не помню», — отбрехался Гарри, почти не соврав. Он и правда не помнил имени автора семикнижия. «Это действительно странно. А как Снейп-то мог противодействовать влиянию на метлу через сотню метров? У него бузинной палочки не было». Пока что Гарри объяснял себе это тем, что или никакого противодействия в реальной истории не было, или оно было неэффективным, или же Снейп имел возможность действовать не потому, что Гарри был далеко, а потому что источник проклятия находился рядом. «Именно что пытался», — буркнул Зельевар, помолчав. «Оно с трудом работает на другом конце поля. Хорошо, примем это как невыносимое для вас спасибо. Каким образом вы оказались в больничном крыле, я не помню. А вот этого Снейп узнать точно не стоило. Начиная от особенностей Гарриных холодных приступов и заканчивая подслушанными, или специально произнесенными, разговорами у бессознательного тела, осведомленность о которых несла реальную опасность для случайного свидетеля. Кого и за что там Дамблдор отмазывал от уголовного наказания, Гарри не знал и узнавать не собирался. Целее будет и выражением лица в нужный момент себя не выдаст, хотя кандидатур на самом деле немного. Поттер, рявкнул Зельевар, напомнив о своем присутствии. Я действительно не помню, в том числе и ваше больничное крыло. Просто очнулся у себя дома и понял, что на уроки в психушку больше ходить не надо. Что, вот прямо шли с поля, а проснулись дома. Я дошел до гостиной Гриффиндора, лег на кровать. Через час пришел Перси Уизли и отправил меня к МакГонагаллу в кабинет. Я пошел туда, и все, все, вроде бы повстречал какую-то толпу. И, это действительно все. Зачем мы идем к Оливандеру? С ней взбился с шага, но все-таки поднялся на обшарпанное крыльцо и открыл дверь. Если вам отбило и эту память, напомню, вам нужна новая волшебная палочка. Предыдущую у вас изъяли. Зельевар требовательно мотнул головой. Не задерживайте меня, я ничего не покупаю у Оливандера, негромко возразил Гарри, посматривая в сторону лавки Киддила. С чего вдруг? Он непорядочен. Снейп поспешно прикрыл дверь и придавил наглеца своим фирменным взглядом. Поттер, это серьезное обвинение. Это не моя проблема. Гарри решительно развернулся и проследовал к магазину Оливандеровского конкурента. На пороге он достал свою палочку и разместил ее за ухом. Ты же помнишь это место? Палочка отозвалась нескрываемой теплотой, и Гарри наконец осознал, чего ему так не хватало с самого утра. Арти Киддил встретил Гарри удивленным взглядом, но, разглядев палочку, удовлетворенно улыбнулся одними глазами. «Мастер Снейп», — поздоровался он, — «мистер Поттер, неужели что-то случилось с вашей палочкой?» «Добрый день, мастер», — ответил Гарри, — «с палочкой полный порядок и мы прекрасно ладим, но мне нужен еще один ее муляж, а лучше два. Сколько это будет стоить? Сделаю бесплатно, если расскажете, что случилось с предыдущим». По непроверенным предположениям, им теперь колдует один мой одноклассник. Колдует муляжом? Кто же этот уникум? Извините, мастер, тайна клиента. Рад, что не ошибся в вас. Давайте палочку, я заодно ее проверю. Рядом прекратили скрипеть зубами и зашипели. Поттер, у вас что, изъяли бутафорию? Уизли 3 недели мучается с деревяшкой, а вы молчите? Киддил с укоризной покосился на Зельевара, но промолчал, принимая Гаррину палочку кончиками пальцев. Так это все-таки был Уизли? Гарри разыграл вялое удовлетворение. Не придуривайтесь, будто не знали. Я ничего не помню, но думать не разучился. Я проснулся и обнаружил, что палочка есть, а муляж пропал. И ежу понятно. Избили, ограбили, а этот придурок давно хотел мою палочку себе. И с какой стати, простите, я должен нести ответственность за награбленное у меня, если я валялся без сознания, а больше в Хогвартсе никто этим не почесался. Следите за языком. Сам за своим следи, поморщился Гарри, отворачиваясь к прилавку. Ты мне даже не декан, чего прицепился. Хотя еще неизвестно, кто хуже, родной декан или этот. Давайте мы все же оставим воспитательные меры для других мест, мягко произнес Киддил. Мистер Поттер, с вашей палочкой полный порядок, но я бы рекомендовал поменять восковую смесь по уходу за древесиной. Мастер мельком покосился на Гаррину шевелюру. Ну да, когда палочку выдавали в июле, никто не предполагал, что ее будут носить за ухом, а не в кобуре. А мастер что-то знает о такой традиции, судя по довольным глазам. Жаль, расспросить его не получится. Снейп прицепился как клещ и внимает каждому слову. Конечно, еще я бы попросил вас зайти ко мне, когда будете посвободнее. Киддил обозначил кивок на плетеное солнце за своей спиной. Хотелось бы выполнить нормальные замеры без спешки. Это не срочно. Так и сделаю. Снейп, конечно же, не понял толстого намека. Так и стоял, дыша в затылок. Жаль, у Гарри были большие планы на косой переулок, и не только у Киддила. Но и теперь Гарри это понял со всей определенностью, не со Снейпом в компании. Ничего, у него будут большие зимние каникулы. Тогда же и в банк зайдет. Зачем вам муляжи, Поттер? Неприязненно осведомился Зельевар, пытаясь ухватить с прилавка выплавленный из деревянного бруска заказ. Опять жульничество задумали, затем же, зачем и всем, холодно ответил Гарри, утягивая к себе обе копии. Чтобы тренировать жест привычным весом и размером. Сразу две штуки, у меня в спальне живут две крысы. Как я мог забыть, презрительно буркнул с ней и добавил тише. Понятия не имею, как можно перепутать деревяшку с палочкой. Кидделл улыбнулся уголками губ и, взглянув на Гарри, обнаружил понимание своим мыслям. Муляжи из его магазина действительно предназначались для тренировок. В частности, там были простенькие чары подогрева дерева, работающие от магии держащего рукоятку. Дюжину секли за воск. Спасибо, мастер. До встречи, мистер Поттер. Возвращение. До Хогвартса они аппарировали в два приема. Наверное, Снейп мог бы прыгнуть и без пересадок, но не стал рисковать национальным достоянием. Разумеется, просто так отпускать Гарри в общежитие никто не стал. Прямо с дороги и с чемоданом он был конвоирован к МакГонагаллу в кабинет. «Ты хочешь сказать, он в порядке?» Похоже, МакГонагаллу до последнего не верила, что увидит Поттера сегодня у себя. В полном. Снейп, как всегда, был воплощением нетерпеливого раздражения. «Ты проверил? Сами проверяйте. У меня еще куча дел. Поттер, что с вами случилось?» «Ладно, я пошел». Гарри дождался, когда за Снейпом закроется дверь, вздохнул и принялся повторять репризу про непонимание и забвение. Холодно и без деталей. Уж МакГонагаллу-то точно знала, что произошло с мальчиком, лучше самого мальчика. Увы, это не сильно помогло. Как у вас только совести хватило, написать столько гадостей про директора. Утолив минимальный информационный голод, декан приступила к обязательному прописочеванию. Он спит по 3 часа в сутки, и знаете почему? О вас, дармоедах, заботится. Сколько клеветы в одном коротком пасквиле. Вы что, нам в школу не могли написать? Гарри огрызнулся, что клеветали вообще-то на него, что никакой машины времени и прочей темпоральщины у него в подвале не прячется, и вообще ему угрожали содрать кожу живьем, а преподаватели Хогвартса такими угрозами давно не впечатляются, так что пришлось обращаться в молчать, бессовестный мальчишка. «А при чем тут директор, я вообще не понял», — буркнул Гарри, проигнорировав окрик. «Мне действительно снится этот дед, он действительно орет, чтобы я рос примерным маглом». Разве директор Дамблдор мог бы нести подобную ахинею? МакГонагаллу подавилась воздухом, но ответить ничего не смогла. Поджав губы, она поднялась и погнала Гарри в больничное крыло. «Что с вами случилось, мистер Поттер?» Первым делом озаботилась Помфри. Гарри обиделся и отвернулся. «Поттер, я думал, это вы мне объясните», — не выдержал Гарри. «Я просто проснулся у себя дома и провел там 3 прекрасные недели, а потом пришел с ней пи. Надо было оставить все как есть», — произнес мальчик тише. «Пусть бы эта Хопкирк получила свой инфаркт со злости, а в министерстве выгребли все запасы пергамента, невелика потеря. Инициатива наказуема, будет мне урок». Две тетки мрачно переглянулись. Медведьма выдала Гарри флакон зелья сна без сновидения и принялась за диагностику. Потом потребовала что-нибудь наколдовать, и Гарри зажег палочкой люмос. От него потребовали показать что-нибудь еще, и Гарри заявил, что он не клоун и декламировать весь латинский словарь не намерен. «Поттер». Гарри с особой мстительностью продемонстрировал его низко на пузырьке с выданным зельем. «Прошло с первого раза. Извините, что вне программы», — съязвил он под прицелом 2 злобных взглядов, но пришлось выучить на отработках. Помфри выдала ему еще один пузырек, наказала выпить его перед сном и ежедневно приходить за новой порцией зелья и обследований. После этого мальчик был отпущен не в спальню, вновь в кабинет МакГонагаллу. «Расскажите в точности, что вы помните», — потребовала декан. Гарри в 10-й раз пересказал отлаженную версию. Разве что про встреченную компанию упоминать не стал. «Перебьются защитнички своих. Что, вот прямо пошли в мой кабинет, а проснулись дома? Да. А до этого что-нибудь помните? Матч, что ли? Учебу? Учебу помню. Точно, вы действительно помните учебу? Ту, что была до матча? Да, помню. С чего бы мне ее не помнить?» МакГонагаллу не ответила, но потребовала показать ей превращение спички в иголку. Потом, иголки в спичку. Потом что-нибудь с последнего урока. Потом Гарри отказался быть подопытным клоуном, и вопросы пошли по новому кругу. А потом Гарри понял, что его ловит на неточностях, и вообще перестал поддерживать разговор. «Поттер, прекратите. Мне нужно знать, что произошло, и я пытаюсь найти хоть какие-нибудь зацепки. Вы ищете зацепки для придирок. Я не понимаю, зачем вы вытащили меня из дому, если тут же обвиняете в непонятных грехах, но так и не говорите, что же случилось. Отвечайте на вопросы, и все прояснится. Не буду. Я с утра на ногах, а уже скоро ужин. Гарри приготовился доставать аргумент, что если его еще и кормить тут не будут, он просто вернется домой самостоятельно, но этого не потребовалось. МакГонагалл уже успела изучить поттеровский характер и знала, что если этот несносный мальчишка упрется, любое конструктивное продвижение заклинит и прекратится, так что, добавив напоследок дежурной моральной накачки, отпустила его в факультетскую башню. Пароль на вход в львиное логово мальчику сообщить забыли, но у Гарри уже давно не было с этим проблем. Дверь поспешно распахивалась перед ним еще до того, как Гарри успевал разглядеть на ней толстую тетку. И если верить слухам, Невиллу отныне тоже не требовалось запоминать слоган дня. Гостиная Гриффиндора встретила Гарри дружно умолкшими голосами. «Я не понял, что тут делает этот ушлепок?» — выкрикнул кто-то из фраджей. «Тебя забыли спросить», — равнодушно буркнул Гарри, целенаправленно двигаясь с чемоданом в сторону спален. Домовики в этот раз багаж доставлять не стали. Все пришлось поднимать самому, все 7 средневековых этажей. «Джордж, пожалуй, это был таки Джордж», вскочил и быком попер на первокурсника, но вдруг словно на стену налетел. Получил по рыжей ряхе жесткого леща из воздуха пополам с ледяной водой. Вконец созверев, рыжий полез за палочкой. Интересно, почему они все держат палочки в каких-то нательных тряпках? Но мирно горевшее за его спиной пламя внезапно ухнуло и взлетело к потолку, повинуясь непонятно от чего возросшей тяге. «Ты в каминах никогда не загорал?» Гарри был вынужден остановиться, поставить чемодан и холодно уставиться на психа с директорской справкой. «Могу подарить путевку». Здесь наконец подоспел санитар в виде Фреда, повис на правой руке брата и прошипел что-то вроде «не здесь, кретин». «Тебе конец, шраморожий», — брызнул слюнями Джордж. «Копай могилу, пока дышишь, не откладывай до завтра. В очередь встаньте, торопыги». В натопленном помещении чуть похолодало, а Гарри вновь превратился в воплощение вечности и покоя. Сразу за пожирателями и Волдемортом. «Да ты сам, дерьмо пожирательское, а лучше подрядитесь к Драко Малфою». Гарри смотрел куда-то далеко за спины близнецов и стены над ними. «Он пол кладбища мне напророчил, а исполнителей так и не нажил». Джордж зарычал и дернулся вперед, но брат был начеку. Рявкнул «Шагай, проветрись», и потащил его на выход из башни. «Будет символично», Гарри продолжал глядеть в прежнем направлении, не обращая внимания на удаляющуюся возню за спиной. «Смерть от Уизли за якшанье с Уизли». Позади хлопнула дверь и стало тихо. «И на магазинчик приколов хватит», — пробормотал мальчик гармонично с тишиной, после чего вздохнул, поднял чемодан и неспешно продолжил путь к спальням. «Эй, Поттер», — произнес кто-то из семикурсников. «Наши проиграли. 90-220». Гарри остановился и оглядел присутствующих. Сказано было бесстрастно и эмоционально нечитаемо, но Джорджевой злости в окружающих взглядах не было. «Особой теплоты, тоже. Мне жаль», — ответил Гарри, помолчав. И, поскольку никто больше не брал себе слова, и сам не стал продолжать тему, Хуч не стала штрафовать Гриффиндор. Хиггс не медлил с ловлей Снитча, все решилось за полчаса. Гриффы забили чуть больше голов, чем Слизерин. Гарри вполне мог и сам не поймать Снитч, останется он играть. Но иди она лесом, такая игра с такими организаторами, ну и с такими загонщиками за спиной. До своей спальни Гарри дошел в окончательно испорченном настроении. Драк он не любил. Одно дело, драться за что-нибудь стоящее, и другое, с назойливыми придурками из буйного отделения. Увы, первого в жизни почти не бывает, зато второго, хоть лопатой отгребай. Неисчерпаемый генетический ресурс. В спальне обнаружились Финниган с Лонгботтомом. Первый хлопотал над вторым. «Гарри, тебя выписали? Откуда?» «Дык говорили, ты заболел и уехал на долгое лечение». «Ага, 3 недели дома отдохнул. Чего вы там прячете? Показывайте». «Да вот, ноги у Невилла оказались будто примагничены друг к другу. Это может показаться смешным, но вы вот сами попробуйте отодрать 2 мощных магнита друг от друга». «Малфой, ага». Шимус поморщился. «Что-то он резко обнаглел после того, как ты исчез. Невилл сидит тут уже 2 часа, но пока не откис». Это заклинание Гарри знал, теоретически. Просто он читал о нем в семикниже и предполагал, что может столкнуться с ним в реальной жизни, а потому отыскал в одном из сборников шутовских подлянок. Гарри достал из чемодана нужную книжку и сверился с деталями. «Не против, если я попробую, только осторожно», — пробормотал Невилл с самым страдальческим видом. Гарри взял палочку в руки и призвал власть. «Непоколебимая уверенность, что ты властвуешь над отменяемым заклинанием, главное условие успеха. Точное знание о природе подлянки сильно облегчает эту задачу. Финити лаксамотор мортис». Колени у Невилла разошлись. Тот облегченно выдохнул. «Спасибо, Гарри. Я это сейчас вернусь». Невилл поспешно вышел из комнаты с известными намерениями. «Круто. Гарри, научишь меня этому? Не вопрос». Гарри продолжал задумчиво смотреть на то место, где сидел Невилл. «Знаешь, Шимус, а ведь это война. Все верно. Одно дело – подкалывать, подставлять и оскорблять словесно, и совсем другое – поднимать на грифов оружие». Малфой перешел черту. Отчего-то в книге этот факт никого не удивлял, как будто так и надо. Ну да ничего, у них теперь тоже развязаны руки. Как же мирно было дома. Гарри и дня не провел в Хогвартсе, а уже устал от постоянного противостояния. Тут это борзел не только Малфой. Гарри обернулся туда, куда смотрел Финниган. Ну конечно, Уизли успел занять Гаррину кровать. С этим как раз проблемы нет. Отойди-ка, мне нужно место. Гарри вновь взял палочку, поочередно приподнял перина и переставил их местами. Честно приподнял, с произнесением «Вингардиум Левиаса». Ранову постель он разворошить не боялся, она сроду не заправлялась, а на Гарриной постельного белья пока не было. Далее мальчик выгреб манящими чарами содержимое захваченной тумбочки и вывалил рыжему на простыни. Вот ведь свиненок, была одна тумбочка загажена, а теперь две. Нычка просроченной еды пополам с крысиной конурой. Ну да ничего, почистим. Пожалуй, переставлю-ка я ее ближе к Невиллу, буркнул Гарри, продолжая редизайн обстановки. Это возмутительно. На пороге спальни, упирая руки в боки, появилась решительная Грейнджер. С избытком деликатности у нее никогда проблем не было. Хотя пусть смотрит, мальчикам от девочек скрывать нечего. «Здравия желаю, сержант», — буркнул Гарри, не отрываясь от дела. Пол под кроватью изобиловал грязными носками и яблочными огрызками. «Определенно, свиньям приличнее обитать по углам в огороженных загонах. Целых 3 недели. Ты хоть представляешь, сколько материала пропустил? Ты хоть представляешь, сколько эссе не сдал?» В тон Гермионе съязвил Шимус. «Ты хоть представляешь, сколько ее эссе я не проверил?» Не остался в долгу Гарри. «Мое эссе уже проверили преподаватели. Ты же не думаешь, что после этого в них не осталось ошибок? То ли домовики принципиально отказались убирать за этим грязнулей, то ли Рон гадил быстрее их уборок». Гарри сгреб палочкой весь гнилой мусор и оформил его в компактную, но высокую кучу. Аккурат в том месте, куда выспавшийся на рановой кровати человек спускает поутру ноги. «Как ты ее только терпишь!» Сделанной сокрушенностью вздохнул Шимус. «Ты же видишь, что она о нас заботится. Вообще-то я пришла сюда сказать, что вам троим пора идти на ужин. Не убегай, сейчас все вместе пойдем. Невиллу, ты с нами?» Гарри еще раз осмотрел посвежевший пейзаж и чисто номинально глянул вверх, после чего коротко выругался. «Да как, я не понимаю, он что, в потолок плевал?» И тогда я не выдержала, плюнула на их причитание и побежала к МакГонагаллу. «И когда я была на половине пути, ты упал. Обычный ужин в обычной компании». Рон опять отсел подальше. От него убежала ложка и тарелка. Как раз туда, где он восполнял калории в данный момент. «Гарри, мне так жаль, что я не успела. Они же реально не видели. А Снейп, почему ты запретил мне его выдавать? Ты бы видел, что он там вытворял». Белый цвет Рону решительно не шел, просто потому что долго не держался. Всего за 3 недели его новую палочку захватали грязными руками, вывалили в болоте и погрызли с голодухи. Что странно, ведь смолистая сосна отвратительна на вкус. Это вам не береза, не дуб и даже не липа с крахмалом из карандашей. Надо думать, рано или поздно новая игрушка рыжему надоест. Но пока что он нарадоваться на нее не мог. Так постоянно и вертел в руках, стараясь быть у Гарри на виду и буквально выпрашивая глазами, чтобы тот на него посмотрел. «А Хагрид, а вот зря ты на него наговаривал, ясно, это он в бинокль рассмотрел, что ты в беде, и что это не баловство, а мощная темная магия», он определил. Сидящий рядом Шимус негромко фыркнул. «Ну да, ты-то там был главный скептик», накинулась на него Гермиона. «А Хагрид, между прочим, войну прошел и еще в школе многого натерпелся. Он-то знает, когда колдовство шутовское, а когда злое и темное. Парвати пока что мудро помалкивала. Лаванда эту историю слышала не в первый раз, так что изучала сейчас Гарри, а не Гермиону. Хагрид так и сидел, рассуждал о темной магии и спорил с вами, а что он мог сделать, они с Роном. Ага, вскинул брови Гарри и многозначительно посмотрел на Гермиону. Знаешь, на твоем месте мне стало бы стыдно. Хагрид не вскочил, не заорал во всю мощь своих легких, не замахал руками, не привлек внимание МакГонагаллу, не указал ей на мою метлу, не возопил «Спасите Гарри», ведь МакГонагаллу была у микрофона, она могла немедленно поднять тревогу. Гермиона замерла с открытым ртом и скосила глаза, что-то лихорадочно обдумывая. Не догадался, неуверенно пробормотала она. Или постеснялся, Хагрид, постеснялся, у него на глазах убивают Гарри мощной темной магией, а он просто сидит и выражает международную озабоченность перед первокурсниками. Целых 5 минут, Гермиона молчала, пытаясь найти какое-нибудь разумное объяснение. Согласен с Гарри, нарушил молчание Шимус. Этот уволень так и сидел да перетирал Суизли, с ней пано или не с ней. Хотя с его прытью можно было 3 раза добежать до МакГонагалла и 2 раза навалять Снейпу по Шнобелю. Профессору Снейпу, пробормотала Гермиона на автомате. Мысли ее были далеко, никто не стал ей отвечать. Гарри вздохнул. Это то, о чем я тебе говорил, Гермиона. Не ведись на просьбы Хагрида сделать одолжение, явные или неявные. Он всегда сможет выкрутиться сам и с куда меньшими потерями, чем ты. Ему есть к кому обратиться. Чего он вообще рядом с вами делал? Да он вроде как к Уизли пришел, поморщился Финниган, и, помолчав, покаянно вывалил то, что уже давно держал в себе. Гарри, прости, эти 2 клоуна такую пургу несли. Я, дурак, почему-то думал, что это понарошку, а потом ты упал по-настоящему. Да ты-то что мог сделать? Надо было сразу к декану бежать, вот что. Гарри лишь устало улыбнулся и обреченно махнул рукой. И Финниган, похоже, его понял. У МакГонагалл есть свои глаза и свой опыт. Она не могла не видеть. Ничем бы эти детские предупреждения не помогли. Педагоги непробиваемо самоуверены, потому что всю свою жизнь вынуждены учить, а не учиться. Но Снейп-то, профессор Снейп, он же тебя проклинал, вспомнив об отложенном аргументе. Грейнджер вновь ринулась в атаку. Или защищал, возразил Гарри. Для защитной магии тоже требуется зрительный контакт и всякие сопутствующие действия. Склонна согласиться, вдруг подала голос Парвати. Снейп слишком очевиден для злодея, и у него 1 000 000 способов придушить меня в каком-нибудь темном углу, а не шептать проклятие на глазах у всего стадиона. Но кто же тогда это делал? Вместо ответа Гарри состроил потешную рожицу и приложил к носу соленый помидор. «Пусть ищут взрослые», — произнес он, возвращая себе серьезный вид. «А я, уж простите, в квиддич играть больше не буду. С такой организацией матчей, я там уязвимее могла, подвязанного к потолку за ногу. Это почему это? Правила такие». Шимус согласно кивнул и пояснил непонимающей Гермионе. «Согласно правилам, игрок не имеет права никак и ничем воздействовать на зрителей. Ни палочкой, ни камень бросить, ничем. За этим очень строго следят. Даже улетевший в трибуны Бладжер считается несмываемой виной команды и штрафуется. 4. Здесь и далее. Квиддич сквозь века, дополнительные материалы от Роулинг. И покидать пределы игрового пространства я тоже не имею права», — дополнил Гарри. «Даже в погоне за Снитчем или по нужде в туалет. В итоге без разрешения судьи я не могу даже просто подлететь к обидчику и вежливо попросить, чтобы он не метал в меня бомбарды. Бомбарды, но зрители же, они же тоже обязаны. Ну, а вот это в правилах игры не регламентируется. Вообще никак. Неявно предполагается, что организаторы должны обеспечивать порядок, но...» Гарри мимолетно покосился на преподавательский стол. «Организаторы у нас веселые. Да колик». Дамблдор, словно празднуя сегодня по неизвестному поводу, нацепил на бороду в 2 раза больше колокольчиков. А может, он тоже хотел, чтобы Гарри обратил на него внимание. После ужина Гарри удачно застал Финнигана и Лонгботтома в спальне. Присев рядом, он повторно поднял вопрос о Малфое. «А чего тут можно сделать?» — поморщился Финниган. «Они ходят втроем и подкарауливают грифов по одному. И как, конкретно тебя им удалось хоть раз побить, ирландца? Да ты в курсе, что такое портовый район?» «Именно». Гарри поднял указательный палец. «Насколько я мог изучить эту троицу, Крэб с Гейлом там, по большей части моральная поддержка. А вот Малфой, который теперь с палочкой. И потому вопрос номер 1. Невилл, скажи честно, как у тебя с палочкой? Пухлый гербалист насупился. «Бабушка хочет, чтоб я вырос таким же, как отец», — тактично ушел он от ответа. «Бабушке хорошо бы напомнить, что даже когда ты станешь таким, как отец, его палочка не будет тебя слушаться. Почему? Потому что у тебя единорог. Он хранит верность только первому своему волшебнику, а первый его волшебник». Гарри испытующе посмотрел на Невилла и закончил тихо. «Жив». Невилл удивленно распахнул глаза и выпрямился. Эта мысль ему в голову не приходила, так что он даже забыл поинтересоваться, откуда это может быть известно Гарри. «Тебе нужна своя палочка, потому что если, когда твой отец очнется, то чем он, по-твоему, должен будет колдовать?» Невилл нахмурился, что-то усиленно обдумывая. «Объясни это бабушке. Скажи, что палочка отца, возможно, чувствует, что это обратимо, и что тебе нужна своя магия, потому что без работающей палочки ты перед Малфоем, как магл. Магл, это тоже немало, но как отец тебе стать с такой позицией будет трудно. У вас деньги на палочку есть?» Сбитый с мысли, Невилл не сразу понял смысл вопроса, после чего упрямо сжал губы. «Найдем». Гарри достал и положил на кровать дюжину галеонов. «Отдашь, когда сможешь». «Гарри, не надо, ты же сам, ты бы знал, сколько у меня Уизли конючил, да все на дурацкие сладости. Чем быть бестолку прожранными, пусть послужат реальному делу. Через 10 лет, через 20, отдашь, без процентов, да есть у нас деньги. Ну тогда вернешь сдачу». «Не Виллу, палочку нужно купить не позднее зимних каникул. Ты же учиться не можешь, ты это понимаешь? У нас есть деньги». Пухлощекий и упрямец решительно отодвинул золото. «Спасибо, что предложил. Как скажешь». Гарри забрал монеты и, поколебавшись, добавил: «А если бабушка упрется, скажи ей, чтобы не смела хоронить отца, отдавая палочку в наследство сыну». Невилл взыграл желваками, но решительно кивнул. «Хорошо, тогда вопрос номер два. Шимус», Гарри повернулся к Финнигану, «сдается мне, Невиллу не хватает уверенности в себе, и словарный запас не помешал бы. Ты думаешь, для начала, на воротах постоит ХМ, габариты вполне подходящие». Невилл ощутимо заволновался. «Только недолго», — продолжил Гарри, игнорируя его страдания. «Нечего ему там прохлаждаться. Да там никому нет смысла прохлаждаться. Вот завтра и поставим. Гарри, Шимус, я бы лучше в теплицах. Не волнуйся». Финниган хлопнул Невилла по плечу. «Там все свои, никто никого не гнобит. Заодно привыкнешь, что если тебя матерят, нужно огрызаться, а не бледнеть. Поттер, ты чё расселся на моей кровати?» Завопили со входа знакомо рыжим тембром. «А где моя простыня?» Гарри устало закатил глаза. «Я вернулся на свою кровать, Уизли. Так и быть, твои шмотки переложил аккуратно, но это в последний раз. Твоя кровать теперь в углу, понял? А вот за загаженную тумбочку будешь должен. Тебе положено только одна, а не две, даже несмотря на то, что ты рыжий. Еще чего, твоя палочка теперь моя, и кровать тоже моя, понял?» С удовольствием любующиеся разворачивающейся перепалкой соседи при последних словах обалдели. «Моя палочка всегда при мне, придурок, а этот ёршик для задницы можешь оставить как бесплатный сувенир. Все равно ты им только в зубах ковыряешься, не твое дело, понял? Пошел вон в угол, я сказал». «А то что?» Гарри забавлялся, едва сдерживая смех. «Я сейчас Фреда с Джорджем позову, вот что». Хохотом грохнули оба, Гарри с Шимусом. «Ну зови быстрее, не держи на пороге». Все еще хихикая, Гарри перегнулся через перину и проверил давешнюю мусорную кучу. «Я тут как раз могилку накопал, вам понравится. Готовь парадные тапочки», — крикнул Рон, выбегая наружу. «И чесотку свою забери». Гарри резко сел и ловко пнул в коридор наглую крысу, намазавшуюся прошмыгнуть под Невиллову кровать. «Сунется ко мне во второй раз, пошлю гораздо дальше. Я тебя самого на живодерню пошлю», — проорали с лестницы. «Что ж вы такие однообразные», — покачал головой Гарри. «Ну что, Невилл, понял, как надо вести себя с Малфоем? Чего у вас тут крысы летают?» — буркнул заходящий в спальню Томас. «А это Невилл тренируется завтра в футбол играть», — сдал расклад Шимус. «Что, правда?» Мигом оживившийся Дин радостно потер руки. «А нам как раз защитника не хватает, такого, чтоб спихнуть с разбегу не могли. О, Гарри, и тебя выписали, вообще праздник». «Ага, выходной день», — кивнул Гарри, и вдруг посерьезнел и заозирался. «Дин, живо убери этот срач на одеяле, ревизия идет. Ни Фред, ни Джордж в тот вечер не нашли времени подсобить младшему братцу. Зато на вопли страждущего отозвалась Айрис Шервуд, а ее, если отрывают от важных дел, интересуют не правые и виноватые, а чистота в кубриках. «Поттер, где твое белье? На матрасах сидеть нельзя, да я, у старосты получи, у своего». Томас, вытряхивая из тумбочки, чего ты туда затолкал, и не глядя в мусорку. «Финниган, почему в уличных сапогах? Так, теперь о демаркации. Тролли гальюн, это еще что за кладка флоббер червей? Догадайтесь, куда она заглянула напоследок. Кто здесь спит?» Четверо пальцев уверенно показали на одно и то же лицо. «Уизли, ты в конец охренел. Веник в зубы и убрал этот потрох с палубы. Потом тряпку с ведром, и дважды вымыл здесь полы. Да это не мое. Тебе кореша своих носков намели, с буквой «Р» на каждом, не зли меня, салага. Поттер, скотина!» В полголоса прошипел рыжий, ловя под затыльник и выметаясь из комнаты. И после этого в душ на помывку. Рявкнула Айрис, неотрывно следуя за жертвой. «Тебя вода полмесяца не видела, судя по колтунам. Если через час я не наблюдаю оттертую до скрипа тыкву, я тебя сама вымою, мочалкой для драяния котлов. Поттер, почему белье еще не заправлено?»